«Где ваше логово?» Присев над корчащимся от боли ушлепком, спросил я, сразу переходя к делу, «Ну, живо, где главное логово?» «Там, там, в той стороне руины гигафабрики, да, да, я слышал там повышенный уровень радиации, все брехня, сеньор, вранье ложной матери, чтобы отпугивать нас от истины, сколько вас там?» «Много, сколько, сука, точнее, цифрами, 50 с лишним, хотя уже меньше». По-прежнему безымянный для меня мужик испуганно глянул на вернувшуюся к машине Глефу с окровавленным мачете в стальной руке. «Не убивайте, я пригожусь. Что за новая мать? Новая система, верно. Истинная мать, она пригрела нас, приговоренных матерью ложной, приговоренных гребаными друидами. Я всего лишь срубил дерево, обычное сука дерево, а меня приговорили к сотне палок. Содрали всю шкуру на спине. За что? За срубленное дерево. Да в жопу такую мать, в жопу такую веру, в жопу друидов, особенно друидов, ненавижу. Кто дал им такую власть? Кто может вот так легко выписать обычному пиону 100 ударов палками? А сами они испытали хоть раз подобное. Я не жалею, что убил того старика, принесшего мне тыкву с грязной водой и длинную никчемную проповедь о искуплении грехов и почитании сраной природы. Вранье. Деревьев много. С природы не убудет. Нет. Я не жалею, что убил того старика, подвернувшуюся под руку визгливую девку, дрыхнувшую у того сарая, ее жалко. Да, я все же человек и у меня есть сердце, но она бы выдала меня своим криком. Иногда, чтобы выжить, нужно молчать, держать пасть на замке. Ты поменял. Я чуть завис, подбирая подходящее слово. Ты поменял идентиф. Я поменял веру, торжественно произнес пленник. Там еще один, прогудел сквозь динамики экзокаппа, кивая за машину, на всякий случай. «Ага», кивнул я и вернулся к интереснейшей беседе. «Как ты это сделал? Как ты поменял свою веру?» «Я отрекся. Меня спросили, и я отрекся. Пред моими глазами плыли буквы, пылающие слова. Я прочел их и возрыдал. Ведь лишь истинное божество, истинная мать могла послать мне письменное пылающее послание. Я уверовал. Я. Где это случилось? Там же, в великом разрушенном храме». Пройдя сквозь сверкающую священную арку, я оказался пред алтарем ее, и там случилось чудо. Там, пройдя весь лабиринт, поблуждав, но справившись, обойдя разумного зверя, что охраняет мать, зверя, я пал на колени и отрекся, а затем принял новую веру. «Слушай, не убивай меня, а...» Прошел через арку, миновал рогатого зверя, перечислил я, дошел до алтаря, и получил системный запрос. Мать спросила тебя. Да. Да, она приняла меня, она приняла меня, она. Договорить ушлепок не успел, понявший меня Каппа взмахнул тесаком, отрубая говорливую башку. Да, протянул тяжело дышащий Хорхе, притащивший к машине с десяток стволов и пару рюкзаков. Ох, как же легко вы убиваете, парни, он ведь мог еще многое рассказать. Зачем? Удивленно глянул я на бывшего советника, сами все увидим, когда доберемся. Жарь мясо, Хорхе. Да. Лид, Каппа, задай пару вопросов второму придурку. Да, Лид, а потом, убить, а потом позови нашего повара Хорхе, и пусть он зарежет ушлепка, улыбнулся я замершему как истукан бывшему советнику. Ты ведь сможешь это сделать? Да, Хорхе, ты ведь боец. Я боец, вот и докажешь, удовлетворенно кивнул я и покосился на царящий над нами колоссальный бугор, эту спрятанную под землей раковую опухоль, скрывающую в себе море дерьма и гнили, рыка прямо не хватает. Ха, более чем эмоционально заявил Каппа, задержавшись у капота внедорожника, а только лишь хлопоты. Ну да, усмехнулся я, ну да, Хорхе, двигай жопой. Да, да, сеньор. Вернувшийся к сооружению кухонного очага Хорхе покосился на лежащий в нескольких шагах труп и спросил, может, сменим место? Зачем? Принимать пищу рядом с уже начинающими смердеть трупами? Разве это правильно? А что в этом неправильного? Понял, позволь спросить, сеньор Ади. Говори, ответил я спустя пару минут, успев вскрыться и заняться разбором трофеев. Я вот думал, это вранье. Про новую мать и новую справедливую веру, но выходит нет. Это территория, я ткнул пальцем в землю, это территория подконтрольна одной управляющей системе. А вон та гора, ей правит другая система, Олимп. Как-как? Удивленно спросил я. Как ты назвал этот бугор? Олимп. На эту гору нельзя подниматься. Ведь там среди льдов и снегов на ее вершине живет мать, что сверху наблюдает за нами грешными. Оттуда же она посылает своих стальных и живых посланцев, посылает свои дары. Все так, кивнул я, но она не бог. Это машина. Холодный машинный разум, заключенный в шипастые рамки строгих и порой безумных правил, которым она обязана следовать. Но систем, как оказалось, много, и они сосуществуют бок о бок. И это логично, ведь управляет целой планетой лишь одна система, в случае ее выхода из строя это привело бы к коллапсу. Куда разумнее выстроить целую сеть таких вот системных кластеров, каждый из которых управляется автономно, но с сохранением некой иерархии и взаимодействия на глобальном уровне. Я потерял нить, сеньор Ади. Но я в восторге, вы куда умнее и мудрее меня. Моя решимость слепо следовать за тобой окрепла в разы. Не брызгай. Да, сеньор. И это новая мать. Теперь слово «мать» в устах задумавшегося консильери уже не звучало столь же почтительно, как всего несколько секунд назад. Другая система. Другой кластер. И она владеет своими личными гоблинами. Вот только в куда меньшем количестве, развязав воняющую плохо завяленным мясом сумку, я вытряхнул ее содержимое на землю и продолжил, в тех развалинах что-то не так. Но если все подтвердится, нам это только на руку. Легализация. Вот что нам нужно. Сначала попробуем там, в развалинах. Если не выйдет, рискнем заглянуть в коммерцию или Чекурин. Я ведь еще не знаю, как к нам относится здешняя система. По нам стреляли системные полусферы, что стоят на горе, но к какой системе они относятся? Точно не нашей родной. Родной, повторил тихо Хорхе, понявший, что я ушел в себя и просто перебираю факты, а не веду диалог. Может, система, управляющая коммерция, отнесется к нам нейтрально, а может и нет, ведь мы твари подземные, явившиеся из жопы мира нелегально, считай сбежавшие, плюс у нас боевые экзы. Я задал вопросы. Лид оповестил Каппа из-за машины, Хорхе может идти убивать. «Давай», — поощряюще улыбнулся я советнику, — «иди и зарежь гниду». «Я, иди и зарежь гниду. Но если не хочешь, просто уходи. Бери дробовик и возвращайся в родной город. Там получишь рабочие задания и начнешь мирную жизнь разрушителя старых мостов и дорог. Вперед, Хорхе. Выбор за тобой. Я зарежу гниду. Ты решил?» — кивнул я и указал глазами на нож в его руке. «Иди и зарежь, но раз сказал сделаю, сдохни, но сделай, если не зарежешь, я сверну тебе шею». «Понял меня?» «Я понял, Лид». Ссутулившийся Хорхе двинулся на звук тонкого прерывистого визга, а я, машинально перебирая трофей и отшвыривая мусор, продолжал соображать. По дороге сюда Хорхе рассказал, что где-то с год назад поползли слухи о новой истинной матери и о ее детях, осмелевших настолько, что приходит в коммерцию и проповедует новую веру. При этом они богохульствовали непосредственно под системным грибом системы, и та им ничего за это не сделала. Хотя следом подоспели друиды, прервавшие проповедь. Опять же, никого не задержали, никого не поколотили. Эти динмы, как они себя называли, спокойно ушли в джунгли, напоследок призвав всех последовать их примеру. Ведь их новая истинная мать куда более щедра, постоянно дает задания, которые щедро оплачиваются красивыми подарками. И ведь это, мол, только начало, их мать лишь явилась в этот грешный мир и еще не набрала необходимой мощи. Но все впереди. Подарки новой матери, различные изделия из пластика и металла, красивые штампованные кулоны, браслеты, заколки и прочее барахло, которые, тем не менее, на ура продавалось, бабы падки на украшения, а мужчины любят радовать своих женщин. Примерно в это же время в сумрачных зонах рядом с Коммерция и Чекурином начали находить мертвые обнаженные тела. Убили и обобрали. Пропало две машины. Грешили на небесную башню, мол, это из разрушенного заброшенного города разбойнички прикатывают. Вот только Хорхе то знал, что они не при делах. А в последовавшей еще одной проповеди на главной площади Коммерция один из адептов новой веры громогласно заявил, что ради великой светлой цели они готовы и в грязи испачкаться. Слова словами, но кто-то узнал приметные предметы у этих адептов: футболки, чуть перешитые шорты и штаны, а главное, шлепки. Резиновые дубовой крепости ядовито-зеленые шлепки, в которых щеголял проповедник, этими шлепками гордился один из тех, кого нашли мертвым на сумеречной тропе. В общем, умный Хорхе сопоставил несколько фактов, нашел виновных, но окрестил их просто разбойниками, не поверив, что на самом деле существует новая мать, которой каждый желающий может присягнуть на верность. Я бы тоже не поверил, но упомянутые теми проповедниками детали повторялись раз за разом. Арка из сверкающего металла, священный разумный зверь, пылающие письмена перед глазами. Все это более чем знакомо любому гоблину нашего родного мира. А этот разумный зверь, проповедник описывали его как двуногого рогатого священного разумного дивинуса, что охраняет лабиринт, скрывающий алтарь новой матери. Лабиринт, сквозь который может провести лишь путеводная красная нить, тянущаяся от входа. Охраняющему лабиринт зверю надо в специальной комнате у входа в лабиринт оставить подношение, свежие фрукты, немного вина или самогона, а можно и привратную жрицу, что за небольшой подарок согласится усмирить своим лоном рыкающего святого зверя, в то время как желающие приобщиться к новой вере будут блуждать по лабиринту. Там многое что рассказывали блеющие проповедники охотно слушающим аборигенам. Зверь – это молния метафора, а реальная мускулистая страшенная тварь. И лабиринт существует на самом деле. И дары нельзя забыть, обязательно прихватить с собой, ведь никто не захочет услышать то подпустившегося за тобой в погоню неусмиренного дарами зверя. Охренеть! Звучит бредом. Вот только я знал, как назвать двуногого разумного рогатого копытного зверя. Минос. Вот кто это. Здесь его почему-то называли Минотавром. Сучий Минотавр, рассмеялся я, прислушиваясь к захлебывающему крику боли за внедорожником. Ну ладно, мы принесем тебе дары. Услышав шорох, повернул голову и увидел вывалившегося из-за машины чужак с залитой кровью грудью, держащегося за шею, шатающегося, пучащего глаза. Сделав еще шаг, чужак упал, разок дернулся и облегченно затих. Я поднял взгляд повыше, на согнувшегося в рвотном приступе Хорхе, мертвой хваткой держащего рукоять кухонного ножа и поливающего землю остатками завтрака. Стоящий за ним кап по всем своим видам выражал презрение. Оскалившись в беззвучном смешке, я выждал минуту, потратив ее на выбрасывание не вяленого, а потухшего мяса в кусты, вырвать бы сучьему заготовщику руки и подвялить на его глазах этим же способом. Затем, лениво разглядывая нож с искусно выточенной роговой рукоятью, изображающего трахающихся гоблинов, я напомнил. «Обед, Хорхе, обед. Да, сеньор. Лит или командир?» — поправил я. «Да, командир. Каппа. Осмотри машину, очисти солнечные панели от грязи. Убедись, что мы выдержим еще один долгий переход. Гигафабрика, Лит. Она самая. Уже предвкушаю». С этими словами мечник отправился к прицепу, вскоре загромыхав там какими-то железками. Я же, осматриваясь, прислушиваясь, держа под рукой винтовку и револьвер, а в полушаге склонившийся Хорхе, продолжал потрошить добычу, хотя уже стало ясно, что 90% ее отправится в кусты. Хотя всю эту отвратного качества жратву лучше бы сжечь, ей отравятся даже падальщики. Из оружия. Все новодел, но все в ужасающем состоянии. Такое впечатление, что, боясь кражи, эти ушлепки прятали оружие в собственных жопах, для верности затыкая их пучками травы вперемешку с грязью. Воняло от оружия соответствующе. Три переломных дробовика, один обрез, винтовка с убитым стволом, ружье-вертикалка с нарезным и гладкоствольным стволами. Помповый дробовик, привлекший мое внимание невероятными обвесами, мощный фонарь над, а не под стволом. Внизу же скрывался электрошокер выбросного действия, питаемый скрытой в пустотелом прикладе солидной плоской батареей. Рядом с электрошокером зеленый лазерный целеуказатель. На цевье установлены складные сошки, что меня окончательно добили. И это еще не все. Там, где только это было возможно, были натыканы планки для крепления дополнительного обвеса, хотя я даже и не представлял себе, что еще можно было бы придумать. Странно и неумело. Даже глупо. На помповый дробовик часто крепит подствольный фонарь, уж точно не ставит лазерных целеуказателей и, чего не было сделано в этом случае, на щеку приклада вешает патронтаж. Но электрошокер, планки для крепления, уже ясно, что какому-то дебилу сильно подфартило, ему досталось много незнакомых ему игрушек и он уж постарался как мог, превращая свой обычный дробовик в фантастическое оружие. Руки бы обломать ублюдку, да поздно. Я пробил ему башку ударом стального кулака и порылся в его тупых мозгах. Как и следовало ожидать, жиденькие были мозги. Приклад, кстати, не от дробовика, его тоже установили чуть ли не насильно. Почему я так пристально раскладывал все это дерьмо? Почему я разложил перед собой несколько избранных предметов и заставил Хорхе перерыть все остальные сумки и карманы в поисках подобных трофеев? Все просто. Мое внимание привлекла крайне знакомая аббревиатура, что заодно напомнило о оставленных в том прежнем мире бойцах. На расстеленном одеяло, предварительно оттерев от чужого пота, жопного сала и просто грязи, лежало несколько полуразобранных мной образцов оружия, два дробовика, ружье-вертикалка, крохотный пистолет необычной формы и с уродливой куцей рукоятью, что не сжать толком в ладони, пяток консервных банок, несколько блистеров с лекарствами. И все эти вещи объединяла маркировка «Бункерснаб». И все тот же знакомый и навсегда въевшийся в цепкую память рисунок, густой дремучий лес, выпирающий из земли, поднимающийся над деревьями черный горб, стоящий на переднем фоне улыбчивый человечек в зеленом комбезе, одобрительно выставивший оттопыренный большой палец. Это на консервах рисунок и на лекарствах. На оружии это выбитое на многих частях и уж точно на каждом прикладе и стволе клеймо «Бункерснаб». Знак качества, знак принадлежности. Каппа. Лид. Про «Бункерснаб» у Шлепков спрашивал. Хван, задумчиво произнес высунувшийся из-за машины мечник, глядя на банку с консервированными персиками. Нет, Лид, не спрашивал. Мое упущение. Не, покачал я с усмешкой башкой, у нас еще будут собеседники. Ты рад, Лид? Рад, кивнул я, продолжив разборку трофейного оружия. Это прямая ниточка туда, Зомбиленд. Ага, в том числе. Продолжай починку, боец. Что с прицепом? Еще один рейд выдержит. Но без нормального ремонта здесь не обойтись, Лид. Хорхе, где здесь можно найти мастерскую с хозяином, что без лишних тупых вопросов просто займется починкой? Коммерция. Чикурин. Не вариант. Ну, тогда остается только один вариант. Командир, вон тот гигант за джунглями. Приподнявшись, я потратил полминуты на задумчивое рассматривание смутно виднеющегося над деревьями железобетонного гиганта, поднимающегося на пару сотен метров и похожего на огромную выщербленную букву «А». Это крайняя эстакада, самая непопулярная. Я рассказывал, там нет системы. Она есть, но в полутора километрах от эстакады. И с другой стороны также, но там уже территория Чикурин. И веселые узкоглазые делают все, чтобы на этой эстакаде появлялось как меньше работников с коммерция. Конкуренция, развел грязными руками Хорхе, явно нарочно испачкавшим ладони в земле, чтобы скрыть следы пролитой им чужой крови. Чикурин понимает, рано или поздно и эту эстакаду сравняют с землей, и тогда мать перестанет выдавать задания. А правление коммерция наоборот толкает своих работников к крайней проблеме эстакаде. Так, да, Лид, городское правление, они те еще ублюдки, но они не дураки и понимают, что выгоднее сначала покончить с эстакадами подальше от города, чтобы потом уже сосредоточиться над теми, что прямо над городами, и куда уже побоятся сунуться пришлые рабочие бригады. Да, командир, это мир не меняется, рассмеялся я, сколько ни убивай, сколько ни вычищай, все равно все вернется на старую гиблую дорожку. Как называется крайняя эстакада? Пантисевин. И там есть мастерская, и не одна. Оттуда постоянно возит прицепами битый щебень, арматуру, и техника часто ломается, командир. Мастерские есть и прямо у эстакады. Прямо под ней. Удобно. Там же постоялый двор Пантерест, найдется и конюшня, есть даже два магазина. Это настоящее поселение. Можно назвать малой крепостью, наверное. Там сумрачно, но безопасно. И поэтому там хорошо покупается и продается то, что нельзя достать или сбыть в обычных магазинах. И поэтому там обычно не задают лишних вопросов. Бизнес должен крутиться. А еще, раз мать не близко, там, ну, я уже рассказывал про охранников. Да, сеньор, охранники. Там нет материнского пригляда, и поэтому охрану несет третья мостосносительная бригада. Они главные в Пантисевин. И они хорошо стреляют, командир. Минометы, пара гранатометов, автоматическое оружие, дробовики, два старых шагохода, что давно уже не двигаются, штаб-квартира в служебных помещениях внутри опоры дорожной эстакады, там же у них большая площадка, откуда простреливается вся территория вокруг. Да, командир, через эту площадку проходит лифт, что поднимает и спускает работяг. Еще один лифт с другой стороны, грузовой. Постоялый двор и починка, хмыкнул я, жареное мясо, чуток самогона, Может, найдется и компот. Двигаем в Пантисевин, бойцы. Хорхе. Да, Лид. Убивая в следующий раз. Да. Не отводи взгляда от того, кого неумело убиваешь, буркнул я, смотри ему прямо в глаза. Брезгливо повертев в руках украшенный тупорыло неумелой резьбой деревянный приклад, я швырнул его в костер, едва не угодив по котелку с очередной порцией все столь же вкусного, но уже начинающего чуть надоедать рагу с кореньями и копченым мясом. Натура гоблина требовала свежего мяса с только что спущенной кровью. Ударить пару раз рукоятью ножа, перебивая самые толстые мышечные волокна, сыпануть соли и перца, чуть втереть, и на раскаленную решетку гриля. Тут же перевернуть, обжигая со всех сторон и запирая мясной сок внутри. Лид оторвал меня от размышлений о жратве Хорхе. Да, ты же не видел, как я убивал. Да, я и правда отвел взгляд, но, откуда ты? Убивая в следующий раз, смотри ему в глаза, повторил я, и улыбайся. Понял меня, гоблин, понял. Продолжай с жратвой, только сполосни лапы. Конечно, Каппа, как закончишь с прицепом, вытащи из внедорожника вообще все. Помозгуем над тем, как спрятать там экзы и прикрыть их тряпьем. Есть. Слушай, Хорхе, а бродячие торговцы тут встречаются, с других поселений. Ты что-то говорил про грунтовку, что тянется к океану, где из воды поднимается еще одна. Еще один налим, Лид. Да. Прямо из воды. Я видел рисунки. Торговцы. Очень редко, но к нам приходят торговые караваны. 2-3 грузовика, пара внедорожников охраны, несколько прицепов. Мы торговая разведка, подытожил я, такова наша легенда. Прибыли сюда из очень далекого города, жопа мира. Привезли чуток товара, в пути столкнулись с грабителями, разобрались. Теперь нам понадобился ремонт. Если кто начнет расспрашивать, сразу посылать ко мне. Сами в детали не лезьте, ничего не придумывайте, морды держите скучно каменными. Ты, Хорхе, нанятый нами проводник по здешним местам. Познакомились мы у заброшенного города. Многие знают, что я из племени Небесной Башни. Ага, с усмешкой кивнул я, но вряд ли все Винпанти знают, что по душу сраного племени Небесной Башни явился Силенсия Ассасин. Ты был снаружи, поэтому сумел скрыться и на городской окраине наткнулся на нас. Предупредив нас о опасности, тут же вызвался стать нашим верным проводником, кошеваром и слугой. Ясно. Да, Лид. А что я делал один на денешенек в заброшенном городе? Если спросит, скажешь им, что, плача о прошлых славных временах, ты пихал себе в задницу смазанный дерьмом калы макет небоскреба, другой рукой втирая в левый висок помет красного попугая, глядя при этом в прекрасный закат и ощущая томительное щемление в правом соске, укушенным термитом. Что-то не так. Зачем мне такое говорить? Затем, что после этого тебе уже не станут задавать вопросы. Хм. Скажешь им любую чушь настолько безумную, чтобы отстали разом и не задавали больше тупых вопросов. Лучше всего, просто держись рядом со мной или Каппой. Будут спрашивать, делая испуганное выражение Хари и бормочи, что тебе дико повезло, страшно повезло, безумно повезло. Этот вариант мне подходит больше, сеньор. Спасибо. Рагу подгорает. О, убедившись, что все заняты делом, я тоже вернулся к перебору трофеев, все интересное складывая в отдельный рюкзак, а самое интересное – в личный. Что радует душу, количество боеприпасов увеличилось. Осталось только очистить все патроны от налипшей грязи. Может, они на самом деле личные вещи хранят в жопах, чтобы никто не украл. Лекарство. Охренеть, рыкнул я, вертя в пальцах плоскую коробочку, с достаточно подробной инструкцией на обратной стороне, утверждающий, что всего одна подъязычная лекарственная пластинка подарит измученному телу еще 2 часа гарантированной бодрости и легкости, заодно отключив большую часть болевых ощущений. Это что-то вроде боевого коктейля. Подобные используются под конец изнурительных марш-бросков в тылу противника, и только в безвыходных случаях, потому что откат подобных средств мучителен. Но меня больше удивили не обещанные эффекты, вполне реально и обыденно. Нет. Меня удивил длиннющий рекламный слоган на крышке, обещающий, что с принятием всего одной пластинки вы, отважный добытчик и исследователь постапокалиптичного мира, точно сможете справиться с тяжестью набитого добычей рюкзака, а заодно одной левой разберетесь даже с черным гигантским скорпионом, если такой встретится на вашем пути. Не реклама, а рассказ, и рисунок чуть ниже эмблемы бункерсноба. Человечек в зеленом комбезе легко тащит на спине огромный рюкзак, одновременно стреляя с двух рук по прущему ему навстречу скорпиону, достигающему в длину 3 метров. Название снадобья – Staminex Extra. Внутри 10 ячеек. В 6 ячейках квадратные толстые пластинки. 4 пустуют. Выбрасывать это дерьмо я не стал. Спрятал в серую трофейную поясную сумку с немалым количеством карманов, что уже несла в себе патроны и различные мелочи, что буквально сами собой оседали в моих руках. К примеру, еще одно лекарство – Родоспир. В пояснении указывалось, что это произведенное в особых стерильных условиях и лучшими довоенными технологиями ацетилсалициловая кислота. К Пантисевин мы выдвинулись через 3 часа, предварительно спрятав подальше все то, что никому показывать не хотим. Глава 6. Там, где нет всевидящих глаз системы, всегда готовой покарать любого, кто посмеет тронуть ее послушные игрушки из плоти и крови, пугливые гоблины стараются обеспечить свою безопасность самостоятельно и прикладывают для этого удивительно много сил. И они всегда рады посадить себе на шею любых достаточно сильных и круто выглядящих хреносовов. Этим самым долбанным и мало что умеющим хренососам надо всего лишь пообещать обеспечить безопасность от внешних сил, и гоблины с радостным повизгиванием тут же выдадут все нужные и ненужные полномочия и привилегии. Это начало конца. Это начало того пути, к концу которого умелые наемники-убийцы начинают превращаться в нихрена не умеющую знать, что позднее наречет себя истинными царями и в свою очередь начнет нанимать умелых бойцов, а те уже должны будут защищать и нанимателей, и гоблинов-простолюдинов. А последним придется кормить уже не десяток бдительных профи, а огромную ораву бездельников, что так любит носить на головах золотые капканы, а бойцам шлепать на плечи яркие золоченные пенисы. Еще через 100 лет выродившиеся потомки некогда умелых воинов, перетрахавшие собственных племянниц, что нарожали им уродливых больных детишек, нарекут себя потомками богов, занимающими трон испокон веков. Здесь этот процесс уже запущен, но сделано это недавно и все пока в самом своем начале. Я понял это сразу, как только увидел первую тройку ленивых, зевающих вооруженных охранников, стоящих у накатанной грунтовой дороги. Один из них подпирал плечом придорожный дощатый щит, окрашенный белым и снабженный жирной стрелкой и короткой надписью на языке, что я понял не сразу, но все же сумел разобрать смысл. Надпись на щите гласила, что эта дорога, став слишком уж жесткой и колеистой, вскоре будет перенесена на 15 метров левее, туда и указывала стрелка, по велению всегда заботящейся о природе матери. Вторая половина послания добавляла, что постоялый двор Фрита Палло всегда рад принять усталых путников, обеспечить им безопасность и сыто накормить. Еще я понял, что здешний командир дело свое знает крепко, рука у него тяжелая, башка умная, характер твердый, нрав въедливый и дотошный. Еще он не терпит лени, дерьмового обращения со служебной экипировкой и оружием, панибратства подчиненных с рабочими и зеваками, как и в целом небрежного вида своих бойцов. Понять это было нетрудно. Мы, вынырнув из-за поросшего кактусами холма, чуть притормозили, вынужденно пристраиваясь в хвост длинного многометрового прицепа, запряженного в допотопный трактор на электрической тяге. Пока пустой прицеп громыхал и пылил перед нами, мы чуть сместились, и я потратил несколько минут на рассматривание стоящих у дороги охранников, встречающих и провожающих каждого проезжающего. Возраст у мужиков разный, но вот общего куда больше. Несмотря на липкую влажную жару, все они в полном боевом облачении, один в знакомой кирасе поверх футболки, на плечах, локтях, бедрах и коленях защитные щитки, пах прикрыт кольчужным куском, тяжелые ботинки и шлем с прозрачным поднятым забралом довершают образ. В разгрузке, что прикрывает частично кирасу, торчат магазины, видна рукоять тяжелого пистолета, 2 гранаты в своих чехлах-кармашках, они покачиваются демонстративно на виду. У остальных 2 все примерно так же, но вместо кирасы они защищены солдатскими брониками старой модели. Вооружение выглядит ухоженным, на снаряге насела дорожная пыль, но она свежая, видно, что сюда явились чистенькими. Ясно, что после тяжелого жаркого дня они потратят минимум 2 часа на чистку снаряжения и только потом отправятся выпить чего-нибудь прохладительного. Все 3 чисто выбриты, на лбах одинаковые банданы, на шеях платки, у всех 3 одинаковые солнцезащитные очки. Никто не курит, никто не улыбается, не болтает с проезжающими, отвечая им короткими скупыми кивками. Даже тот, кто, прикрываясь щитом с надписью, привалился к нему плечом, делает это боязливо, то и дело отлипая, выпрямляясь, безуспешно пытаясь вести себя как положено. Этот последний украшен настолько большим синяком под левым глазом, что он виден даже несмотря на наличие черных очков. Короче, командир здесь свое дело знает. Только опытный и предельно жесткий командир, имеющий под собой минимум двоих столь же тугих и колючих подчиненных, может добиться подобного качества. Можно не сомневаться, что эти парни у дороги свое дело худо-бедно знают, с ними регулярно проводятся учения, стрельбы и умные беседы. Задумчиво побренчав зажатыми в кулаке серебряными и медными песо, нас богатыми не назвать, но первые дни особо можно не переживать, я кивнул водителю и, чуть вывернув, Хорхе ускорился, обгоняя в конец запыливший нас трактор с прицепом. Один из охранников лениво приподнял руку, при этом сделав это так, что сразу становилось ясно и по жесту, и по мимике, что он делает не ради выпендрежа или желания показать свою власть, а просто выполняет свою нелегкую, но важную работу. Так и хотелось с душевной лаской улыбнуться ему, предложить испить прохладного пивка. «Слушаю», — лениво взглянул я на охранника, когда внедорожник поравнялся с ним и остановился. Учитывая высоту машины, моя голова была выше головы рослого парня, и я смотрел на него сверху вниз. Его это не смутило. Еще один плюс тебе в моем мысленном досье. Охрана Пантисевин. Третья мостосносительная бригада. Сержант Цинка. Цель визита. Знакомство. Торговля. Ремонт. Все столь же лениво и спокойно ответил я. Отдых. Ясно. Цепкие глаза охранника уже успели оглядеть заваленный коробками, узлами и корзинами с кореньями салон внедорожника, не забыв смотреться в равнодушное лицо Каппы и до нельзя усталую харю Хорхе. Предупрежу сразу, любая наркота, кроме листьев коки, у нас под запретом. И даже коку в общественных местах жевать нельзя. Сигары, алкоголь, без проблем. К живущим и гостящим здесь женщинам относимся вежливо и уважительно. От всех гостей Пантисевин ждем того же. Никакой стрельбы, никаких разборок, никаких просрочек по оплате счетов, а вообще желательно платить вперед. Это ясно, гости дорогие. Ясно. Надолго к нам? День. Может, два. Если собираетесь продать оружие, мы дадим справедливую цену. Мы это. Командант Дельтера лично занимается этими вопросами. Я могу сообщить ему, если требуется. Может, позже, кивнул я, покосившись через плечо на тяжело загруженный прицеп. Поймав мой взгляд, охранник понимающе кивнул и уже куда более доброжелательно добавил: рекомендую для отдыха постоялый двор Фрита Палло. Свободные номера найдутся. За безопасность в трактире отвечает наша бригада. Тем, кто имеет с нами дела торговые или иные, положена 10% скидка на постой и питание. А кормит там отлично. Постоялый двор Фрита Палло, кивнул я, не меняя равнодушного выражения лица. Добро пожаловать в Пантисевин. Внедорожник плавно тронулся с места, зевающий Хорхе аккуратно объехал еще один пустой прицеп, и вскоре мы, следуя указателям, вкатили в широко распахнутые ворота внутреннего двора П-образного двухэтажного здания из дикого камня и бревен. Огромная вывеска с изображением жареной курицы с широкой зубастой усмешкой указывала, что мы прибыли по верному адресу. «Мне бы отключиться, даже прямо здесь и без обеда», – простонал Хорхе. Он был вконец измучен, я намеренно не дал ему отдохнуть. И сейчас, когда здесь было полным-полно чужих внимательных взглядов, Хорхе выглядел и действовал идеально, пропыленный наемный водитель и проводник, которым нечего скрывать, которым на все и вся плевать. Водитель, что мечтает о кружке холодного пивка, куске кукурузной питы и нескольких часах сна. Покинув машину, я с наслаждением потянулся, выставляя на показ все свои украшения: забитая патронами разгрузка, револьвер, ружье на локтевом сгибе, дробовик у пассажирского переднего кресла, болтающийся на ремешке шлем. Равнодушно я глянул на засевших на крыше двоих охранников с винтовками, нашедшими укрытие от солнца под навесом, укрытым живой зеленью. Столь же равнодушно я посмотрел на спешащего навстречу невысокого и почти круглого мужика со столь широкой улыбкой, что казалось, будто ему разорвали лицо. «Бенвенида, бенвенидос, вагабандус, сервиса, воды», — ответил я, — «для начала, и пожрать, конечно». Все наисвежайшее, сеньоры. Проходите, проходите. Может, поставите машину под любой из навесов перед окнами обеденного зала, Хорхе? Да, сеньор Ади, едва не подыхая, проскрипел бывший советник, умоляюще глядя на меня, но не решаясь протестовать. Шевели жопой, улыбнулся я ему, возвращая винтовку в салон, опуская на сиденье шлем. Мы ждем в зале. При мне осталось достаточно оружия, чтобы устроить здесь небольшую войну. Каппа поступил точно так же, не забыв при этом мачете. В последнее время он явно полюбил этот тесак, проводя с ним часы, подолгу натирая, затачивая, проверяя баланс, наматывая что-то на рукоять. Шагая за суетливым улыбчивым хозяином, мы вошли в зал, и стоило втянуть ноздрями витающие здесь ароматы, сразу же стало ясно: кухня простая, но вкусная, а продукты на самом деле свежайшие. Есть ли особые пожелания к меню, сеньоры? Жареное мясо, компот, самогон, на ходу перечислил я, сразу выбрав для нас угловой столик, что на равном удалении находился от ближайшего окна и от двери, пяток кувшинов холодной воды. Понятный и разумный выбор, позвольте я дополню его кое-чем от себя лично. Салаты, соусы, кое-что из домашней птицы, десерты. В сраку десерты. Верно, верно, закаленным суровой жизнью мужам не нужны десерты из взбитых сливок. Я понял, сеньор. Мясо, компот и самогон. Выбор настоящих мужчин, уже готовим. Оглядев трактирный зал уже второй раз, сколько их было в моей жизни из тех, что я помню, а сколько из тех, что стерты или тупо забыты. Теперь я вглядывался уже внимательней, автоматически запоминая детали внешности всех, кто сидел в этот рабочий почти полуденный час в прохладе, пахнущей пивом, спиртом и жареной курицей. Обычным работягам сейчас в трактире сидеть не с руки, если только это не день, когда вся только что полученная плата за адский труд стремительно спускается в питейном заведении до последнего песа. Но столы были почти пусты, редкие бокалы пива с высокой шапкой пены, мисочки с соленой мелочью, у кого-то стопки с мутной знакомой жидкостью. И одеты все присутствующие не в стиле тропических работяг: рваные шорты, резиновые тапки и иногда грязная майка и бандана, а в безрукавке – чистые шорты или просторные легкие штаны. Здесь, однозначно, сидели те, кто по какой-то причине считал себя элитой здешнего общества. Охранники третьей мостосносительной бригады, этих было легко опознать по телосложению, потому, как они кучкуются за самым просторным и явно хозяйским столом, как летают вокруг них две смуглые официанточки в настолько коротких юбочках, что когда они нагибались забрать пустую посуду или поставить бутылку, сидящие неподалеку судорожно сглатывали и начинали потеть. Что они там видели настолько вышибающее испарину? У всех все одинаково. Или в пантисевенной женщины другие. Я разу отметил, что 6 отдыхающих от работы охранников пьют в меру, едят много, официанток за жопы не лапают, на стульях не разваливаются, демонстративно в паху себя не чешут и вообще ведут себя по-взрослому. Обычные мужики отслужили тяжелую смену и в меру скромно сидят и тихонько тянут прохладительные напитки, не пытаясь строить из себя хозяев здешней жизни. И снова чувствуется тяжелая воспитательная рука, настолько тяжелая, что легко вышибает клыки самым дерзким. Еще за парой столиков скучали одиночки, лениво потягивающие пивко. Эти деляги, понятно по взглядам, по прическам, по взглядам друг на друга, наверняка враждуют, иначе подсели бы друг к другу. Но вражда такая, особая, тихая, за крайним длинным столом сдержана. Пока что хихикала группка женщин, причем они изредка смотрели на гуляющих по соседству охранников и делали это так, что опять же мгновенно вычислялось, это их жены. Не подруги на ночь и не вроде как постоянки. Нет, это жены, что считают себя хозяйками этих суровых мужиков. И поэтому поглядывают они даже не с любовью, а со слегка мрачным ожиданием. Ну что, чей набухается первым и начнет чудить? Опять мой.